Его жесткие слова немного подпортил Л-1, начавший напевать мелодию «Шаг и шаг». Я опустил глаза и с трудом поборол улыбку. «Да, сэр. Свободны». Амброс развернулся на каблуках и унесся прочь, но прежде чем он исчез за дверью, Л-1 вслух запел «Превосходной породы ишак, это сразу видать по рысям. За один медный пенни, пустяк, прокатиться позволит он вам». Мысль о публичном извинении в письме казалась мне унизительной, но, как говорится, лучшая месть — это сладкая жизнь, поэтому я решил не обращать внимания на Амброза и наслаждаться роскошным бездельем в лошади и четверке. Но я блаженствовал всего 2 дня. На 3-й день лошадь и четверка обзавелись новым хозяином, невысокого жизнерадостного каверина сменил долговязый тощий человек, сообщивший мне, что в моих услугах здесь больше не нуждаются, мне велели освободить комнаты до наступления ночи. Было неприятно, но я знал на этой стороне реки еще по меньшей мере 4-5 трактиров подобного уровня, и в любом запрыгали бы до небес, радуясь возможности заполучить музыканта с талантовыми дудочками. Но трактирщик в Астролисте отказался говорить со мной. Белый олень и корона королевы были довольны своими нынешними музыкантами. В Золотом пони я прождал больше часа, пока не понял, что меня вежливо игнорируют. К тому времени, когда я повернул к королевскому дубу, я уже дымился от злости. Амброс! Я не представлял, как он это сделал, но знал, что это он. Возможно, подкуп или слух, что любой трактир, нанявший некоего рыжего музыканта, потеряет прибыль, лишившись многих богатых клиентов. Я прошелся по всем трактирам на этой стороне реки. Меня уже завернули из высшего класса, но оставалось еще много приличных мест. В течение нескольких следующих часов я попытал счастье в отдыхе пастуха, кабаньей голове, крюке в стене, жезлах и рыцарском плаще. Амброс действовал весьма тщательно. Нигде мной не заинтересовались. Был уже ранний вечер, когда я добрался до трактира у Анкера, и к тому времени продолжать поиски меня заставляло только чистое упрямство. Я был намерен опросить все трактиры на этой стороне реки, прежде чем снова заплатить за койку и карточку на еду. Когда я подошел к трактиру, Анкер стоял у входа на стремянке, собственноручно приколачивая на место длинный кедровый косяк. Он посмотрел на меня сверху вниз. «Ага, значит, это ты», — сказал он. «Прошу прощения». — недоуменно переспросил я. Да тут приходил один парень и сказал, что если я найму молодого рыжего музыканта, то огребу большую кучу неприятностей. Он кивнул на мою лютню. — Наверняка это ты. — Тогда ладно, — сказал я, поправляя ремень футляра на плече. — Не буду тратить ваше время. — А ты его пока и не тратишь, — возразил он, слезая со стремянки и вытирая руки о рубашку. — Моему заведению не помешала бы музыка. Я недоверчиво посмотрел на него. — А вы не боитесь? Он сплюнул. Проклятые кровососы думают, что могут купить солнце с неба. «Этот, наверное, мог бы себе позволить и такое», — мрачно сказал я. «Еще луну, если бы она ему понадобилась на обложку для книжки». Анкер насмешливо фыркнул. «Он ни хрена не может мне сделать. Я не обслуживаю такой народ, поэтому бизнес он мне не расстроит. Я сам хозяин этого заведения, поэтому он не сможет купить его и выкурить меня, как бедного старого каверина». «Кто-то купил лошадь и четверку?» Анкер удивленно посмотрел на меня. «А ты не знал?» Я медленно покачал головой, переваривая эту информацию. «Амброс купил лошадь и четверку, только чтобы выкинуть меня с работы». «Нет, он был слишком умен для этого. Наверное, он одолжил денег дружку и списал как деловые расходы. Сколько это могло стоить? 1000 талантов? 5000?» Я не мог даже представить, сколько стоит трактир вроде «Лошади и четверки», что особенно беспокоило быстрота, с которой он все провернул. Это ясно осветило мое будущее. Я знал, что Амброс богат, но, честно говоря, по сравнению со мной любой был богачом. Я никогда не думал, насколько он богат или как он может использовать свое богатство против меня. Теперь я получал урок о том, какого рода влияние перворожденный баронский сынок способен оказывать на окружающих. Впервые я порадовался строгому университетскому кодексу поведения. Если Амброс был готов зайти так далеко, я мог только воображать, какие меры он бы предпринял, если бы ему не суждено было соблюдать видимость приличий. Из задумчивости меня вывела молодая женщина, высунувшаяся из-за двери. «Демон бы тебя побрал!» — Анкер, — завопила она. «Я не собираюсь тут все таскать одна, пока ты болтаешься снаружи и чешешь задницу. Живо иди сюда!» Анкер что-то едва слышно пробормотал, поднял стремянку и отнес ее за угол в проулок. «А что ты вообще сделал этому парню? Трахнул его мамашу? Да нет, песню про него написал. Анкер открыл дверь трактира, и на улицу вырвался мягкий гул беседы. Любопытно послушать, ухмыльнулся он. Почему бы тебе не зайти и не сыграть ее? А вы уверены? Спросил я, боясь спугнуть свою удачу. Это наверняка принесет беду. Беду? Хмыкнул он. Что мальчишка вроде тебя может знать про это? Я был в беде еще до того, как ты родился. Я был в такой беде, что у тебя и слов для нее не найдется. Он повернулся ко мне, все еще стоя в дверях. Прошло много времени с тех пор, как у нас тут постоянно была музыка. В настоящей таверне должна быть музыка. Я улыбнулся. Не могу с этим не согласиться. По правде говоря, я бы нанял тебя просто, чтобы накрутить этому борчуку хвост, сказал Анкер. Ну, а если ты еще можешь играть хоть на чем-то? Он толчком открыл дверь пошире, приглашая меня войти. Я уловил запах опилок, трудового пота и пекущегося хлеба. К концу вечера мы все обговорили. В обмен на игру «Четыре вечера в оборот» я получал крошечную комнатку на третьем этаже и уверенность, что если окажусь поблизости, когда все нормальные люди едят, то получу добрую порцию из котла. Следует заметить, что Анкер купил услуги одаренного музыканта за бросовую цену, но я был счастлив и такой сделке. Все лучше, чем возвращаться в гнезда под молчаливые насмешки соседей по комнате. Потолок моей комнатенки сплющивался с двух сторон, отчего она казалась еще меньше. Чуть больше мебели, чем маленький стол, деревянный стул и одинокая полка над ним, и здесь стало бы тесно. Кровать была точно такой же твердой и узкой, как койка в гнездах. Я поставил потрепанную риторику и логику на полку над столом. Футляр с лютней удобно устроился в углу. Через окно я видел огни университета, неподвижно висящие в прохладном осеннем воздухе. Наконец-то я был дома. Оглядываясь назад, я вижу, как мне повезло, что я попал к Анкеру. Да, люди здесь были не так богаты, как в «Лошади четверки». Но они ценили меня так, как никогда не ценили благородные. И хотя мои апартаменты в «Лошади четверки» поражали роскошью, крошечная комнатка у Анкера была уютной. Представьте, что мы говорим об обуви. Вам не нужен самый большой размер, какой только можно найти. Вам нужна пара по ноге. Со временем эта комнатка у Анкера стала для меня большим домом, чем любое другое место в мире. Но в тот момент я кипел от бешенства, что Амброс обошелся мне так дорого. И поэтому, когда я сел писать публичное извинительное письмо, оно просто сочилось ядовитой искренностью. Это было произведение искусства. Я покаянно бил себя в грудь, я рвал на себе волосы и скрежетал зубами от того, что оклеветал собрата-студента. Я не поленился включить в письмо полный текст песни с двумя новыми куплетами и нотную запись мелодии. Затем я мучительно подробно извинился за каждый вульгарный выпад в песне. Потом я потратил 4 драгоценные йоты на бумагу и чернила и использовал услугу, которую Джексон задолжал мне за экзаменационный жребий. Один его друг работал в печатной мастерской, и с его помощью мы напечатали больше 100 экземпляров письма. Затем, в ночь накануне осенней четверти, мы с Виллом и Симом развесили их на каждой свободной стенке, какую нашли по обеим сторонам реки. Симон приготовил для этого великолепный алхимический клей, состав мазался, как краска, но застыв, приобретал стеклянную прозрачность и стальную крепость. Если бы кто-нибудь пожелал сорвать письма, ему бы понадобились молот и долото. Теперь это кажется таким глупым, как дразнить разъяренного быка. И, если я правильно понимаю, именно эта дерзость стала главной причиной того, что Амброс позже попытался меня убить.